Илья небрежно щелкал по кнопке мышки, с неподдельным интересом наблюдая за мелькающими на экране картинками. Тренькнул телефон. Капитан с досадой посмотрел на трубку. «Заткнись!» — приказал он ей. Трубка не послушалась. Вздохнув, Илья сдернул ее с рычага. «Что, Юрьич, не имется? А вот кукиш тебе с маслом!» Злорадно пропел он, мельком взглянув на номер, высветившийся на телефоне. «Продолжай, продолжай, я слушаю». «Виноват, товарищ полковник, обознался, исправлюсь, отработаю, не подведу». Нашел, кому мозги компостировать. Добродушно хрюкнул в телефоне голос Ухтомского. «А то я не знаю, что у тебя аппарат с определителем. Чем занимаешься?» «Работаю, товарищ полковник, в поте лица своего, можно сказать», — сообщил Илья, продолжая щелкать мышкой. На мониторе в такт щелчкам возникали и исчезали фигурки обнаженных девиц. «А конкретнее?» «Ориентировки листаю». «Не заливайте, господин поручик, чтоб Ржевский накануне отпуска листал ориентировки?» «Истинный крест!» — не моргнув глазом, соврал капитан. «Он на тебе?» — поинтересовался полковник. «На мне!» Илья на всякий случай пощупал цепочку на шее, вздохнул и открыл окно с рабочими файлами. «Работаю!» — теперь уже с чистой совестью доложил он и не удержал тяжелого вздоха. В трубке засмеялись. «На рыбалку едешь?» «Не на чем», — последовал не очень вежливый ответ. Капитан с самого начала разговора понял, чего от него ждет высокое начальство. «А у меня еще джип не обновлен», — довольно прозрачно намекнул полковник. «Что? На джипе в Лукоморье? Да ни за какие коврички!» «Не пугайся, нашли местечко поближе». Сашок уже неделю туда мотается, прикармливает. Илья облегченно вздохнул. Два последних отпуска были безнадежно испорчены этими двумя неофитами, слепо уверовавшими в чудеса Тридевятого царства. Причем оба решили, что пропуском туда является оглушающая доза алкоголя. Пресловутая заимка в таежной глуши на самой окраине Рамадановского края стала их постоянной базой для неумеренных возлияний в ожидании чуда. Чуда не происходило. Однако пыл сослуживцев не угасал. Они верили. Одно условие — сухой закон. Символическая рюмка по духу, и все, иначе не согласен. Добро. Завтра в 7:00 к управлению, как штык. Кожевников везет туда, ты обратно. Тьфу ты! Илья, не дождавшись коротких гудков, шваркнул трубку на аппарат. Он уже понял, что и этот отпуск проведет в обществе в стельку пьяных сослуживцев, которые, назютюкавшись, будут требовать от него раскрыть им секрет перехода в мир иной. К концу отпуска у него, как правило, возникало желание на полном серьезе туда их и отправить, ибо сам Илья к зеленому змею резко охладел. Сытый голодного не понимает, трезвый пьяного не уважает. Капитан взглянул на ориентировки, поморщился и переключился на предотпускной режим работы. Хохмы ради, высветив их на экране всех скопом, я аж подпрыгнул. Вирус. Самый натуральный вирус прокрался в его интернетовский гарем. Огненно-рыжая девица яростно нагоняла обнаженные натуры, растрепанной метлой по всему экрану. Последние, не выдержав напора, поспешно покидали порнографический файл. Разогнав нудисток, девица сердито вскинула помело на плечо. чтоб я еще раз по собственной воле в 3/9 срам. Вот это те... Илья заткнулся на полуслове. Назвать тёлкой эту упомрачительную красотку язык не поворачивался. Милое, тонко очерченное сердитое личико, волна золотистых волос, расплескавшихся по плечам, наивные ямочки на щеках, легкомысленный курносый носик. Илья был поражен. Он неотрывно смотрел в бездонные голубые глаза юной красавицы, не в силах стряхнуть наваждение. Только рука его, как бы жила самостоятельной жизнью, и щелкала, щелкала. Печать, печать, печать. Очнулся он, лишь когда раздался требовательный писк принтера. Кончилась бумага. Илья потряс головой и только тут сообразил, что нежданный визитер так же внимательно изучает его скромную персону. — Так вот ты какой, папа! Я вообще-то холостяк, — заволновался Илья, мучительно соображая, какой из давних грешков вдруг всплыл на поверхность. — На хорошем счету, порочащих связей не имею. — Это хорошо, — успокоенно вздохнула воительница. — А то я уж испугалась, девки какие-то срамные вокруг. Куда, думаю, попала? И тут до капитана дошла вся нелепость ситуации. Ну все, приплыл. С вирусами базарю. С какими вирусами? Не поняла красавица. С очень симпатичными, вздохнул капитан. Я не вирус. Девушка, догадавшись, о чем идет речь, мило улыбнулась. Я Марья Искусница. Слушай, а ты случаем не с 3/9 будешь? Настороженно спросил Илья. Нет, это ты из 3/9. Склонила головку Марьюшка. Волшебная страна. Я у Яги по блюдечку таких чудес у вас насмотрелась. Куда там нашим коврам-самолетам да сапогам-скороходам? «Василиса Премудрая, Никита Авдеевич, знаешь их?» «Конечно!» — засмеялась Марьюшка. «Кто ж не знает воеводу? А Василиса — сестра моя старшая». «Вот здорово!» — обрадовался Илья. «Как они там без меня с нечистью управляются? Все ли живы-здоровы?» «Слава Богу!» Марьюшка попыталась перекреститься левой рукой. Затем, решив, что это неудобно, скинула помело с плеча и перекрестилась правой, как положено. — Все хорошо у нас. — А чего это ты с метлой ко мне в гости пожаловала? Илья улыбнулся, откровенно любуясь красавицей. — На всякий случай, — пояснила искусница. — Вдруг удирать от кого придется? А куда же я без своего коня? Да еще в незнакомом месте. «Так ты у нас?» Илья чуть не подпрыгнул от нетерпения. «Координаты? Я подъеду». «И нет, папа». Марьюшка лукаво погрозила пальчиком. Ей явно понравился энтузиазм Ильи. «Дома я. Правда, не в покоях своих, а у Яги, но все равно дома». А здесь только дух мой, так что уж лучше вы к нам, папа. — Да какой я папа? — возмутился капитан. — Все тебя так величают, — пожала плечами Марьюшка. — Ты всему государству нашему, папа. — Слушай, — взмолился папа, — ну пусть государство меня как хочет называет. Ну а ты-то зови меня просто Ильей. А можешь даже Илюшей. Я не обижусь. — Ладно, — легко согласилась Марьюшка. — А Иван сына своего так назвал? В твою честь, между прочим. — Как побратим там мой царствует? — полюбопытствовал польщенный капитан. — Хорошо, — вздохнула Марьюшка. Сильные мы стали. За 3 года, как на дрожжах выросли, посольство развелось, тьма тьмущая. Лебезят, заискивают, мир дружбу предлагают. Ай да Иван! Искренне удивился Илья. Его бы в Кремль к нам пригласить годика на 3. А при чем здесь Иван? Все государство по твоим заветам живет. Вот и поднялись. Марьюшка еще раз вздохнула.